не поняла, что вы делаете. Делла кивнула, а когда они вошли в вестибюль, громко сказала: «Шеф, простите, я зайду в ресторан. Я ничего не ела, так что без бутерброда и чашки кофе со мной нельзя разговаривать». «Окей, Делла», — кивнул Мейсон и как бы невзначай добавил: «Потом поднимитесь наверх. Миссис Прескотт, какой у вас номер?» 331. Проверив, нет ли кого в коридоре, Джимми Дрискол запер дверь номера и с распростертыми объятиями кинулся к Рите. «Ничего, любимая, что бы ни случилось, мы вместе!» Усевшись на диван, Мейсон облокотился на валик, закинул ногу на ногу и как будто, между прочим, заметил: «Послушайте, кончайте, это ни к чему». «Что кончайте?» — резко обернулась к нему Рита Свейн. «Имитацию любви», — спокойно пояснил Мейсон. «А то, Рита, как бы ваша сестра не возревновала». «Что вы имеете в виду?» «Вы знаете, что я имею в виду», — ответил Мейсон и, усугубляя напряженную паузу, неторопливо достал портсигар, тщательно выбрал сигарету, со вкусом размял ее и аккуратно прикурил, после чего добавил: «Помимо всего, вы знаете, что я не миссис Ищейка». «Мне не нравится ваш тон, Мейсон», — угрожающе произнес Дрискол. Мейсон столкнулся с ним взглядами. «А вас никто не спрашивал?» «Полагаю, — продолжал Дрискол, — вы объяснитесь или извинитесь?» «Бросьте! Неужели вы считали, что этот номер пройдет?» Напряженная, как струна, Розалин Прескотт проговорила: «Я думаю, мистер Мейсон прав». «Рази!» — закричала Рита Свейн. «Я не думаю, что он прав. И мне не по вкусу его манеры», — не сводя глаз с адвоката, заявил Дрискол. «Слушайте вы, пошли к черту», — бросил ему Мейсон. «По-видимому, ваша смазливая внешность открывала вам путь к женским сердцам. А сейчас вы по уши завязли, и вместо того, чтобы честно признаться, предпочитаете прятаться за бабью юбку». Дрискол бросился на адвоката, но тот угрожающе поднялся. Прыжок, и Розалин схватила Джимми за руку. «Джимми, стой, слышишь? Я кому говорю? Стой!» «Ну, вперед, юный осел!» — насмешливо бросил Мейсон. «Учините скандал. Вот тогда сюда явятся детективы и копы». «Мне от вас ничего не надо! Слышите?» — дрожащими губами проговорил Дрискол. «Ничего не надо?» — спокойно переспросил Мейсон. «Это вы только думаете, что вам ничего не надо?» «Надо! Возьмете и съедите! Сядьте!» «Почему вы так разговариваете?» — изумленно спросила Рита. «Не так уж трудно догадаться. Причины две. Сначала первая. Я не люблю, когда клиенты морочат мне голову». «Никто не собирался морочить вам голову», — возразил саркастически хохотнул Мейсон. «Вы не пытались обвести меня вокруг пальца, когда уверяли меня, что именно вас видела с мистером Дрисколом миссис Ищейка. Вы просто дали легкую разминку своей фантазии». И, повернувшись к Розалин, он добавил: «Вы скажете правду». «Рази! Молчи! Это серьезно!» — тихо проговорил Дрискол. Мейсон смерил его неприязненно оценивающим взглядом. «Верно, если бы вы могли выйти сухим из воды, но вам это не под силу. Какого черта вы с самого начала не выложили мне правду? Я бы сказал, что делать». «Нет, куда там? Вы пустились в домашние спектакли с переодеванием перед окнами, чтобы все выглядело шито-крыто».